Первые попытки искусственного расселения глухарей предпринял еще в 1630 году полководец Валенштейн в Мекленбурге. Безрезультатно пытались расселить глухарей в Ирландии и Дании, на Аландских островах Финляндии, во Франции, Италии, Швеции и других странах. Только в одной Англии, где их тоже уже полностью истребили, опыт удался, а именно в Шотландии. Туда завезли в 1837-38 годах сначала 48, а затем еще большее количество глухарей из Швеции. Кроме того, там подкладывали глухариные яйца в тетеревиные гнезда, и тетерева их высиживали. Правда, в подобных случаях всегда возникает опасность, что впоследствии могут появиться гибриды между тетеревом и глухаркой, реже наоборот. Они представляют собой нечто среднее между обоими видами родителей. Тем не менее, 20 годами позже общее число глухарей в Шотландии оценивалось уже свыше 1000. По-видимому, раньше в новых местах всегда выпускали слишком мало, и чаще всего уже взрослых глухарей, иногда всего лишь одну пару. В чем и крылась ошибка. Но даже при наличии больших естественных лесных угодий с ручейками и болотами, и при условии, что завезен будет один только глухариный молодняк, и то услышать их пение на таку удастся лишь на будущий год ранней весной. Именно так, между прочим, поступили в Польше, где выпустили глухарей в возрасте от 2 до 3 месяцев. Но вырастить в неволе глухариных деток – дело отнюдь непростое. Это заметила еще супружеская чета зоологов Хайнрот, у которых 5 глухарят в возрасте 7 недель внезапно погибли. Наседка, под которой они вывелись, не пользовалась у птенцов должным уважением. Они явно не понимали значения голосовых сигналов и поз своей приемной матери и посещали ее только в качестве источника тепла. По-видимому, поведение мамаши-глухарки сильно отличается от поведения домашней курицы. Зато по отношению к людям глухарята вели себя весьма доверчиво. Чувствуя себя покинутыми, они неизменно издавали свое протяжное «дии». Орнитолог Мюллер из Института Макса Планк тоже потерял почти всех детенышей глухаря. Все они погибли от различных болезней. Зато оставшийся в живых глухаренок привязался к исследователю всей душой и не желал отойти от него ни на шаг. Ночью он устраивался на ночлег на спинке его кровати. Если его хозяин засиживался слишком долго за работой, он укладывался спать, примостившись на его письменном столе. За обедом он тоже составлял ему компанию. Когда птенца оставляли одного, он тоже издавал клич одиночества. Другая группа из 15 птенцов-глухаря, которую Мюллер вывел еще до того глухаренка, принималась плакать даже тогда, когда он был в комнате, но сидел тихо, не шевелясь. Как только кто-нибудь из птенцов замечал, что его нет, и начинал издавать свое испуганное «ди», остальные также подключались и ныли хором, хотя за секунду до этого безмятежно клевали корм. Заслышав голос хозяина в саду, они тотчас же слетались и сбегались к нему со всех сторон и принимались старательно склевывать насекомых бутоны и семена вокруг того места, где он стоял. Между прочим, именно Хайнроты установили, что хорошо оперившимся 4-месячным глухарятам весом примерно в 0,5 кило достаточно только один раз перелинять, чтобы сменить свою детскую одежду на сверкающее шикарное одеяние взрослого глухаря. Выращенные в неволе глухарята могут прожить довольно долгую жизнь. У некоего Стергера в Крайнбурге глухарь прожил целых 18 лет. А наибольшая продолжительность жизни у свободно живущего глухаря отмечена в округе Оремалитас в Финляндии. 1 июля 1950 года ему в 3-дневном возрасте вдели в крыло метку, а 25 сентября 1960 года он был там же подстрелен, достигнув веса 4,5 килограмма. Глухари, способные достигать 4-5 килограммов веса у самцов и 2,5-3 килограммов у самок, наиболее крупные из всех тетеревиных, 18 видов которых распространены, или вернее были распространены, по всей умеренной зоне северного полушария. Глава 25. Несозданная руками человек. В Западной Германии пренебрегают творениями природы. Естествознание в загоне. Единственное мыслящее существо на Земле в ответе за все. Техника не должна заглушать живую природу. Животные позволили человеку стать человеком. Так называемые цветные посрамили нас, европейцев.